Я больше не боялась ночи, не опасалась выйти одна на улицу, не пугалась беспроглядной темноты. Магия дает большие возможности, и сейчас я с огромным удовольствием пользовалась ею, а потому совершенно спокойно направилась в парк. Эту квартиру я и выбрала за счет того, что она была на окраине столичного парка, чтобы быть поближе к лечебнице. Миновав дорогу, вошла в парк. Здесь, в этой части, фонарей не было, но темнота сейчас являлась моим верным другом. Пройдя по пустынным дорожкам, я вышла к озеру, у которого, к счастью, было дно. Медленно прошла вдоль берега, приблизилась к той самой скамье, на которой мы сидели в прошлый раз. Конечно, сейчас здесь никого не было, кроме меня. Но я почему-то чувствовала, что если сильно захотеть, то лорд Илахар появится. И ровко присев на самый край скамьи, я расположила пакет с пирожками рядом, а после, зажмурившись и сжав ладони, постаралась представить себе темного лорда, представить максимально отчетливо, в подробностях. Хрустнула промасленная бумага пакета. Я вздрогнула, открыла глаза, огляделась — никого. Видимо, пар от горячей выпечки воздействовал на пакет. А я уж была, понадеялась. Сделав глубокий вдох, выдохнула, вновь закрыла глаза и постаралась восстановить облик Даррена Элахара в своем сознании. Восстановить в его человеческом виде, потому как истинный я ненавидела всей душой, и... Пакет хрустнул вновь. Это невыносимо. Бросив в сторону Тары злой взгляд, я вновь попыталась сосредоточиться, закрыла глаза, задышала, как положено при медитации, и постаралась четко воссоздать нужный облик в голове. Получилось почти мгновенно, и я будто воочию увидела залитый солнечным светом двор городской лечебницы для умалишенных и господина Элахара с тростью в руках и невероятно проницательным синим взглядом. Хруст. Я взвыла. Разозлившись на несчастный пакет, повернулась и решительно взялась запаковывать его посильнее. И тут поняла невероятное. Он оказался пуст. Совершенно. «Последний остался, правда, надкушенный. Хочешь?» Раздалось совсем рядом. Вздрогнув, я потрясенно смотрела на противоположный конец парковой скамьи, откуда и доносился голос. Мигнула ночная тьма, и пустота исчезла, открывая моему взору лорда Илахара в его человеческом облике, сидевшего, как оказалось, на расстоянии вытянутой руки от меня и с наслаждением доедавшего последний пирожок. И, доев его, он извлек из нагрудного кармана платок, тщательно вытер руки, затем искоса взглянул на меня и милостиво сообщил. «Можешь считать, что экзамен по изготовлению пирожков сдан успешно?» Я судорожно вздохнула, лорд продолжил. «Завтра, значит, сдаешь штопку носков, а уже с послезавтрашнего дня начнем экзаменовать тебя на предмет невлипания в неприятности, потому как вот сегодня ты эту важнейшую для выживания науку завалила на Ирише. Сама понимаешь, ночью в парке, совершенно одна. Это неуд и без разговоров». Потрясенно гляжу на лорда Илахара и понимаю, что у меня нет слов. Я заготовила речь о том, что буду соблюдать условия договора, и надеюсь, что и он, в свою очередь, тоже соблюдет все, а тут и... «Так, а запить чем?» — внезапно вопросил темный. «Кровью», — невольно выпалила я. «Уговорила». Мужчина улыбнулся, и я отчетливо разглядела, как сверкнули внезапно выросшие клыки. «Расстегивай воротник и наклоняйся, а то жажда мучается». Решительно стянула ворот, чтобы поплотнее шею обнял, еще и рукой прикрыла. «Как тебе не стыдно?» — неожиданно укоризненно протянул лорд Илахар. «Я тут, можно сказать, от жажды гибну, а ты?» Мне почему-то совестно вовсе не было. Просто ни капельки. «Я рада, что пирожки вам понравились», — холодно произнесла, поднимаясь. «Завтра принесу носки. Или, может быть, заштопать ваши?» На мой вопросительный взгляд темный лорд, понимающе улыбнулся и тихо спросил. «Надеешься на мое благородство и то, что я буду придерживаться выдвинутых мною уже в запале условий, м?» Говоря откровенно, на это я и рассчитывала. «Найриша, Найриша!» Он как-то по-особому протянул мое имя. «Как ты можешь, прелесть моя, верить словам коварного темного лорда, который исчадие ада и эталон жесткости?» Вся моя бравада и холодность слетели вмиг, уже не прикрывая откровенную растерянность. Я совершенно не знала, что на это сказать. «Я же темный, Найри!» — проникновенно прошептал лорд Элохар, интересующийся девушками исключительно до первого раза. Кровь прилила к моим щекам, когда я вспомнила список, переданный лордом Алсером. И как бы мне не было страшно и вообще неприятно от всей этой ситуации, не извиниться было верхом невоспитанности. «Простите», — едва слышно прошептала я. «Что?» — достаточно громко вопросил темный. «Простите меня великодушно, лорд Элохар. Я была не права и оскорбила вас. Мне жаль». Он улыбнулся, и на этот раз никаких клыков не было видно, и иронично произнес. «Поцелуя не хватает». «Благодарственного», — съязвила я. «Извинятельного», — парировал он. Я осталась стоять на месте, демонстрируя всем своим видом готовность уйти, но было бы ложью сказать, что я не хотела остаться. Хотела. Желала всем сердцем вновь сесть рядом с этим человеком и чтобы он обнял меня за плечи. И вот так вот я готова была просидеть на этой стылой скамье до самого рассвета. Однако лорд Элохар человеком не был. «Мне пора возвращаться». Мой голос прозвучал тихо и, несмотря на все старания, как-то грустно. «Иди», — холодно разрешил темный лорд. Вероятно, именно этот лед в его мгновенно изменившемся взгляде и холод в голосе привели к тому, что я повернулась и решительно направилась к дорожке, стараясь думать только об одном — где взять носки для штопки. У Нирана порванных не было, у меня тоже ничего до такой степени приведенного в негодность. Посему вопрос о носках встал остро. «Найриша», — остановил меня тихий голос лорда Элохара. Обернувшись, я увидела, что темный уже поднялся и теперь стоял, сцепив руки за спиной и глядя на меня. «Я вас слушаю, лорд Элохар», — ответила, стараясь, чтобы мой голос звучал невозмутимо. «Носок можешь вышить», — с заметной грустью произнес он. «Как пожелаете», — учтиво ответила я. И решила, что вышью два носка, инициалами Д.Э. Вспыхнул синий огонь. И в груди что-то оборвалось. Почему-то вместо того, чтобы уйти, я вернулась к скамье, где лорда Элохара уже не было. Забралась на нее с ногами и, обняв колени, стала смотреть на зеркальную поверхность, сейчас словно черного озера. В воде отражались звезды, яркие, загадочно мерцающие и такие холодные. И мне тоже было очень холодно. Мне в душе было холодно и отчаянно одиноко, и больно от того, что сейчас, когда Ниран вернулся, я все равно чувствую себя потерянной. Словно я одна, совсем одна в этом мире, во всех мирах. «И пирожков завтра тоже захвати», — вдруг раздался голос лорда Элохара. «Вкусные получились, а я как-то сегодня толком не ел». Замерев от испуга и от стыда, и от неожиданности, я не ответила. В следующий момент теплые руки вдруг обняли за плечи, я ощутила прикосновение губами к волосам, а затем темный лорд тихо произнес: «Иди домой, Найриша, тебе еще носок вышить, пирожки печь, и в неприятности не лезть предстоит, а значит, стоит выспаться. Иди домой, не рви мне сердце. Или ты устала?» Не знаю почему, но я кивнула. Синий огонь внезапно окружил, отрезая от мира. А когда пламя исчезло, я оказалась сидящей на своей собственной постели в нашей с Нираном квартире.